Вітаю, хунта. Ну що, по волонтерству хотел с вами поговорить. Короче, насобирали вы там 75-500. А надо нам 120 тысяч гривен. В общем, я 25 тысяч добавлю из денег, которые насобирал Госдеп. Спасибо нашим иностранным украинцам и неукраинцам, кто помогает нам. В общем, будет у нас, получается, ну, 100 тысяч. Но 20 тысяч остается за вами, потому что у меня-то там есть еще деньги от Госдепа, но их я планирую потратить на там мелочевку всякую. Поэтому, ребята, надо помочь. Я понимаю, что вы уже немножко устали от собирания, но армии надо помочь. Тепловизор нужен. Я вчера отправил две посылки в две разные части. В одну это ноутбук, тот, который мы недоотправили для бухгалтерии, наконец-то его отправил. И отправил, собрал там посылочку для разведчиков в другое подразделение, те, которые запрос присылали. Там получается 6 батарей для радиостанций, 3 зарядных устройства для этих батарей, потом 2 монокуляра Vortex хороших. И еще кроме этого целокса пачку и 3 кровоостанавливающих пакета специальных. И 5 биноклей. Маленький бинокль. Спасибо зрителю, который прислал 50 штук. Сейчас не озвучу его имя, не помню. Я вообще уже ничего не помню. Уже такое количество тех, кто жертвует и тех, кто предлагает свою помощь. Просто извините, я уже ничего не запоминаю. В общем, сейчас из... Ну, это же благодаря моему видео народ начал отправлять заявки. И то было денег много, а теперь денег, как всегда, нету. В общем, из того, что я пообещал, но буду стараться выполнить. То есть у нас вот это сейчас на одну часть тепловизор и сканер частот. Сканер частот есть, антенны есть к нему. На другую часть просили стабилизатор и стиральную машину. Тоже там один зритель решил, что это стабилизатор только для этой стиральной машины. Вот зачем такой мощный. Ну, ребята, ну что, вы не понимаете, что у них кроме этой стиральной машины там еще куча устройств. Но они говорят, что вот у нас в селе там 140 вольт напряжения. Из-за того, что просажено оно постоянно. Им нужно там, все нужно подключать. Ни хрена не заряжается, ничего не работает нормально, ну представьте. Поэтому нужен стабилизатор, и поэтому такой мощности, какой они попросили. Так, там еще на другую часть нужно... Что же они там писали? А, дизель-генератор просят. Я посмотрел, что-то порядка самый дешевый, 18 тысяч гривен стоит. Ну, вот это вот сейчас те потребности, которые нужны, и которые желательно бы, конечно, закрыть. В общем, я посмотрю по вашей активности. Ну, если будет как... Ну, сейчас мало жертв. Может, я просто разбаловался, конечно, поскольку... Позавчера за день собрали 5000, и за вот эти два последних дня собрали, ну там, чуть меньше 5000. Может, я просто балованный, да, то я привык, что вы за 4 дня по 100 тысяч собирали. Может, сейчас праздники идут, и народ решил, что раз праздники, уже не надо, армия уже не нужна нам. В общем, ну, я все же считаю, что вы как минимум мне должны за видосы, поскольку я... Не получаю монетизации с YouTube, но видео делаю, стараюсь каждый день. Поэтому, ну, 30 тысяч подписчиков. Видео смотрит, ну, 40 тысяч это точно, а то и 50 тысяч. Ну, я смотрю по просмотрам. Ну, пускай даже 30 тысяч. Блин, по одной гривне, ребята, скиньтесь на армию. По одной гривне, просто за каждый видос, который я выкладываю. И все, и никаких проблем. Что для вас такое одна гривна? Огромное спасибо тем, кто жертвует 100, 200, 500, 1000 гривен, они жертвуют за себя, еще за огромное количество тех людей, которым, блин, которые не могут, или не знают, или не могут сделать, сделать эту помощь. Армии помощь нужна. Вот там всякие меня бесят, в скукорейке. Ой, нам стыдно за то, что вот государство там не обеспечило. А мне не стыдно, потому что это наша армия. И только мы можем ее поддержать. Пока мы будем ждать... И государство, кстати, наше, если вы не в курсе. Поэтому пусть наша армия будет самой лучшей в мире. Поскольку вы прекрасно видите по моим видео, кто там сидит за поребриком. И что нам с ними еще бороться и бороться. И страну свою защищать и защищать. Так, по видосам. Я видосы делаю. Каждый день они выходят на разных каналах. На моих каналах видео удаляют очень быстро. Просто, ну, за последние там 5 дней удалили, наверное, 6 видео. Приходят страйки, каналы блокируются, я не могу на них выкладывать. Но просто ищем. Если вы видите, что есть ссылка на видео на какое-то, и нажимаете, а там написано удалено, там, ну, как обычно. Вы просто вводите название видео в поиске на YouTube, и вы сразу же видос найдете на каналах моих зрителей, кто размещает. Если видите битую ссылку, тоже мне сообщайте, я буду просто ее менять, и все, я так делаю. Мой основной канал, вот на котором вы сейчас это видео видите, это Вата Шоу. На нем уже 30 тысяч подписчиков. Тоже как бы такой юбилей, ну... Я не стал особо праздновать, поскольку 30 тысяч это не та цель, которую я перед собой ставил. Я хочу 100 тысяч подписчиков, хочу 1 000 000 для того, чтобы могли реально влиять, как-то влиять на сознание граждан. И ну, нам надо бороться, поскольку у нас с информационной войной у нас все очень плохо. Вы же прекрасно понимаете. У нас информационная война России ведется против нас активно. И Россия выигрывает в этом. Я хочу еще сказать по поводу того, как люди у нас доверяют очень сильно российской пропаганде. Яркий пример это то, как легко в наши головы, в наших неокрепших граждан с неокрепшей психикой вбили ту мысль, что якобы Майдан стоял против олигархов. Это чисто слоган, который придумала российская пропаганда уже через 2 года после Майдана, и они начали рассказывать, да что же вы стояли против олигархов, выбрали себе олигарха. Не было такого лозунга на Майдане. Абсолютно. И дело у нас, проблема не в олигархах, а проблема в наших внутренних совках, ватниках, как хотите их назовите. Да, по поводу того, да, я еще раз подтверждаю, да, я за Порошенко и Порохоботка, хотите, можете меня называть. И я не говорю, что не нужно его критиковать, но я не хочу, чтобы вы критиковали по поводу и без повода, и за те вещи, к которым он имеет не самое прямое отношения. Я понимаю, что вы там гарант и все остальное, все должен видеть. Вы прекрасно понимаете, Порошенко это человек, такой же, как мы, вы и я. И просто, вот мне бы от зрадофилов хотелось бы услышать, а кого бы вы хотели видеть вместо Порошенко? Потому что крики о том, что Порошенко плохой, мы слышим постоянно, так предложите кого-то. Может, действительно там у вас есть офигенный кандидат, а мы просто не знаем, да мы бы его выбрали бы и было бы все замечательно. Так, поэтому я вам сказал. Что-то еще хотел, вообще уже голова ни хрена не варит. Так-с. Ладно, подумаю, потом еще допишу вам кусочек.